Глава 15. Но главное — язык. Я так и не успел продумать дальнейшие действия. Подойдя к дому и доставая ключ, я услышал: «Господин Зельб». Из темноты в круг света, отвисящей над дверью лампы, шагнул Карл Хайнц Ульбрих в костюме тройки. Но жилетка была расстегнута, ворот тоже, галстук висел криво. Больше никаких попыток изображать банкира. «Что вы здесь делаете? Можно мне подняться к вам?» Я на секунду заколебался, и он тут же улыбнулся. «Когда-то я уже говорил, что ваш замок — детская игрушка». Мы молча поднялись по лестнице. Я открыл дверь и, как в прошлый раз, пригласил его сесть в кресло, а сам сел в другое. Потом, решив не быть мелочным, встал, принес бутылку белого сансерского вина и налил в два стакана. «Хотите вина?» — он кивнул. Пришел Турбо и снова потерся о его ноги. «Какие мы совершаем ошибки», — начал он, без всякого предисловия. «Как много всего мы не знаем. Конечно, можно научиться, но в 50 лет очень тяжело учиться тому, чему положено учиться в 20, и недостаток, на который в 20 лет не обращаешь внимания, в 50 сильно бьет по нервам. Налоговые декларации, страховки, банковские счета, договоры, которые вы заключаете по всякому поводу и без повода. Мы ведь никакого понятия об этом не имели, но главное — язык. Я до сих пор не понимаю, когда вы говорите искренне, а когда нет. У вас слова имеют совсем другое значение. Не только когда вы просто врете, но и когда рассказываете о своей фирме, рекламируете свой товар или пытаетесь его продать. Могу себе представить, что это нет, не можете. Но я ценю вашу деликатность». Он взял стакан и сделал глоток. «Когда Велькер предложил мне работу, я сначала подумал, что вы его предостерегали, и он хочет меня купить. А потом я подумал, а почему, собственно говоря? Почему у меня сразу появляются такие мысли? Мы очень хорошо поговорили. О том, что я имел дело с экономическими преступлениями, что я служил в госбезопасности, его немало не смущало, что я приехал из Восточной Германии. Он сказал, что ему как раз нужен такой человек. Я решил поверить в его слова и в самого себя. Банковское дело не хитрый, сказал я себе, и почитал Handelsblatt, ежедневная деловая газета Германии. Признаюсь, это нелегко было переварить. Еще я купил книги по экономике производства, по менеджменту и бухгалтерии. Знаете, люди с Запада тоже не семи пядей во лбу. К тому же не знают ни страну, ни людей. А я-то уж знаю сорбов, как облупленных. Понятия не имею, что на меня нашло. Вспомнился вдруг шлягер 60-х годов. Петер Александр пел тогда: «Я каждый день перебираю свои заботы». «Я каждый день перебираю своих сорбов?» Я честно старался. Он устремил взгляд в пространство, но меня в очередной раз подвел язык. «Вам с самого начала было понятно, что сказал Велькер. Мне нужен простофиля, который не раскумекает, что тут на самом деле происходит, и Карл Хайнц Ульбрих как раз и есть такой простофиля». «И когда же вы раскумекали?» «Ах, еще несколько недель назад. Случайно. У нас в округе много маленьких филиалов. Я подумал, что должен с ними познакомиться, вот и ездил. Каждый раз в новый. Как-то приезжаю в такую дыру. Пять унылых сараюх. Вокруг все завалено. Как будто там никто не живет. Одна маленькая улица, которая никуда не ведет. И филиалу тут вроде бы и делать нечего. И я спросил себя, для чего тут вообще нужен этот филиал? Чем он тут занимается? Просто служит таким местечком, где можно размещать деньги. Мне не потребовалось много времени, чтобы разобраться. Если я хочу что-то узнать... «Знаю, в слежке вы любому 100 очков вперед дадите. Я не только следил. Я еще и справки навел. Велькер не мафия. Его люди русские, и он работает на русских, вот и все. Прежде чем его люди начали работать на него, они работали на того человека, которого он потом застрелил. И он работает не только на русских. Он сам по себе имеет прибыль от 4 до 6%, это немного. Но на отмывание денег больше и не заработаешь. Все дело в объемах. Вот от них-то все и зависит. Мы с Верой выяснили, что отмывание наличных денег — это только приработок, чтобы сделать приятное клиентам. Настоящий бизнес — это отмывание без налички. Вы были в полиции? Нет. Если это дело накроется, то и Сорбскому тоже конец, а все сотрудники окажутся на улице. Мне не пришлось долго читать книги, чтобы заметить, что у нас непомерно раздуты штаты. Шведценгенское начальство не вмешивается, чтобы не поднимать лишнего шума. И знаете, что еще я себе говорю? Раньше у нас такого не было. Это принесли с собой ваши. И разбираться с этим должна ваша полиция. Могу вас заверить, что раньше у нас в Шведценгене также не занимались отмыванием денег, как и у вас в Котбусе. Не вы ли мне говорили про чеченцев, грузин, азербайджанцев? У нас чеченцы сидели у себя в Чечне, а грузины в Грузии, а вы все перевернули с ног на голову. Он составил себе определенное мнение и твердо стоял на своем. Лицо у него было решительное, пусть даже эта решительность напоминала твердолобость. И дальше что? Зачем вы здесь? Я думал, вы успокоились на том, что... Успокоился? Он растерялся. Вы думаете, если я не побежал в полицию, значит, смирился с издевательствами, оскорблениями, унижениями, насмешками? Он искал подходящие существительные, но больше не нашел, как ни старался. Я сидеть, сложа руки, не буду. Давно вы здесь? Неделю. Я взял отпуск. Я сделаю такое, что Велькер надолго запомнит. Ах, господин Ульбрих. Не знаю, что вы хотите сделать. Но разве тогда с Сорбским банком не будет покончено раз и навсегда? Разве сотрудники не окажутся на улице? Велькер над вами даже не думал издеваться, оскорблять и прочее, что вы еще перечислили. Он вас использовал точно так же, как используют всех остальных, что восточных, что западных, одинаково. В этом нет ничего личного, так что напрасно вы относите это на свой счет, он сказал, но он говорит не на вашем языке. Вы ведь только что мне объяснили, что мы говорим на разных языках. Он грустно смотрел на меня. И я пришел в ужас, поняв, что у него тот же самый беспомощно-глуповатый взгляд, какой иногда бывал у Клары. Да и эту твердолобую решительность я хорошо знал по Кларе. Не парите горячку, господин Ульбрих. Поезжайте обратно и зарабатывайте, пока в Сорбском еще можно что-то заработать. Это все равно рано или поздно закончится. Заработайте столько, чтобы открыть свое дело в Котбусе, Дрездене или Лейпциге. Карл Хайнц Ульбрих. Частное расследование. А если когда-нибудь у вас окажется слишком много дел, позвоните мне, и я приду вам на выручку. Он улыбнулся. Мимолетная кривая улыбка против твердолобой решительности. Велькер вас использовал. Используйте и вы его. Используйте для того, чтобы заложить основы своего будущего благосостояния. Не пытайтесь сводить счеты, ведь вы многое потеряете, если победите. Он помолчал, потом допил вино. Хорошее вино. Он переместился на самый край дивана и сидел так, словно не знал, посидеть ли ему еще или пора подниматься. Может быть, допьем бутылочку? Пожалуй. Он встал. Пожалуй, я лучше пойду. И большое спасибо.